Семен Андреевич на лыжной прогулке. Семен Андреевич ошибся. Лыжи мама не сюрпризом на день рождения покупала. На лыжах она собралась покататься. Вот прямо завтра с раннего утра, как только сдаст очередную статью в свой красочный журнал. Прознав о маминых планах, Семен Андреевич весь вечер с озабоченным видом ходил по квартире. Проверил наличие в домашней аптечке дедушкиной мази от ушибов и радикулита. У деда так часто скручивает спину, что он ее везде хранит, даже в гараже. В домашней аптечке, кроме мази, обнаружились эластичный бинт, йод, зеленка, еще какие-то таблетки красивые, видно, страшно полезные. «Все сгодится», — решил Семен Андреевич. Сразу после новогодних праздников мама решила похудеть, и с той поры в жизни Семена Андреевича ни минуты покоя. Сначала мама записалась на аэробику. После первого занятия она 3 дня пролежала на спине и даже моргнуть боялась, потому что болели все мышцы, буквально все, и даже те, которых рядом не стояло. Спустя неделю она записалась на занятия по акваэробике. От акваэробики мышцы не болят, потому что занятия проводятся в бассейне, и вода снимает напряжение. Плавать мама не очень умеет, точнее, совсем не умеет, но тренер сказал, что на занятия она наденет специальный пояс, который не даст ей утонуть. «Будет как поплавок на поверхности держаться», — заверил он. Мама купила красивый спортивный купальник, синий в голубые разводы, и ушла на эту акваэробику. Домой ее привез бледный тренер на своей машине. И пока Семен Андреевич отпаивал его чаем, он рассказывал, как мама сегодня здорово отзанималась. По его словам, она начала тонуть еще на подступах к бассейну, а на занятии наглоталась так много воды, что плавающие сели на мель. «Впервые в жизни такое вижу», — качал головой тренер и громко отхлебывал успокаивающий мятный чай из большой расписной чашки. Мама слушала, потупившись, и скромно молчала. Только таблеткой бассейн запила. От заворота кишок. Потом она решила заняться утренним бегом, но вовремя сообразила, что за окном зима, и прикупила себе лыжи, чтобы соответствовать сезону. От ходьбы на лыжах подтягивается тело и улучшается цвет кожи, подбадривала себя на следующее утро мама, застегивая куртку. Семен Андреевич в полной амуниции, в одной руке лыжи, в другой палке, на голове настоящая ушанка. На ногах специальные ботинки, вызывал лифт. В отличие от мамы, он неплохо ходил на лыжах, научился у папы. «Как это тело подтягивается?» — спросил он. «Ну, мама вытащила на лестничную клетку свои лыжи. Становится худым и натренированным. Задержи лифт, я уже бегу». Напротив дома Семена Андреевича раскинулся большой парк. Снегом его засыпало по самую макушку. В выходные дни там много лыжников. Они ходят цепочкой по специальной лыжне, даже соревнования устраивают. Вот мама и решила присоединиться к ним. Семен Андреевич всю дорогу сыпал инструкциями. Мама слушала вполуха, цепляла лыжами пешеходов, а потом вообще в решетчатый забор вписалась, еле выпуталась. Пока Семен Андреевич показывал, как правильно застегиваются крепления, она морально готовила себя к марш-броску по парку. «Я справлюсь, я обязательно справлюсь», — шептала она. «Здравствуйте!» — раздался за спиной знакомый насмешливый голос. «Покататься решили?» «Папа!» — взвизгнул Семен Андреевич и с разбегу повис на папиной шее. «Ты вернулся!» Вернулся Семен Андреевич, вчера вечером вернулся. Папа подхватил Семена Андреевича и закружил его в воздухе. «Здравствуй, сынок, я по тебе соскучился». «Здравствуй, Андрей», — сказала мама. «Здравствуй, Катя». Папа хотел чмокнуть ее в щечку, но она увернулась. У Семена Андреевича неполная семья. Такое с детьми иногда случается. Родители разводятся, и папа уходит жить к другой тете. Или мама уходит жить к другому дяде. Семен Андреевич к разводу родителей отнесся с пониманием, потому что они ему честно все рассказали. «Мы будем жить отдельно, но любить тебя будем по-прежнему сильно. И даже в два раза больше», — обещали они. «Ну тогда ладно», — согласился Семен Андреевич. Папа уезжал на месяц в теплые края, нырять с аквалангом. И вот, наконец-то, он вернулся. Загорелый, белозубый, красивый. «Пап, а мне велосипед на день рождения подарили, и конструктор», — похвастался Семен Андреевич. «А я тебе настоящую маску аквалангиста привез и ласты». «Ура! Кать, я заберу его сегодня. Сходим в кино, мороженое поедим». «У него занятие в 3 часа», — напомнила мама. «Заодно к Алевтине Петровне пойдем». «Хорошо». У папы новая жена. Она наполовину шотландка, и зовут ее Шарлотта. Шарлотта из Шотландии. Прям издевательство какое-то. Семен Андреевич ее по имени не называет, только на «вы». Тетя Шарлотта относится к этому с пониманием. Учит Семена Андреевича английским словам. Благодаря ей Семен Андреевич умеет вежливо сказать «hello», «thank you» и «goodbye». Мама новую жену папы за глаза называет пиглицей. Наверное, та тоже маму как-то называет. Видно, что они друг друга недолюбливают. «Ладно, я пойду», — кивнул в сторону жены папа. «Здравствуйте», — помахала издали рукой тетя Шарлотта. «Hello!» — крикнул Семен Андреевич. Мама улыбнулась Шарлотте так, что та испуганно заморгала. «Пойдем, Семен Андреевич, пора кататься». «Сейчас только лыжи надену». Пока Семен Андреевич застегивал крепление, мама наблюдала за папой и Шарлоттой. Они вышли на лыжню, влились в общий поток и пошли быстрым ходом. «Хм, очень надо», — фыркнула мама и попыталась сдвинуться с места. Семен Андреевич хотел ей показать, как правильно это делается. Но было уже поздно. Мама летела лицом в снег, красиво скрестив в полете лыжи и растопырившись палками. «Ты мне помоги до места добраться, а я там как-нибудь сама», — прогудела она из сугроба. Семен Андреевич собственноручно дотолкал маму до лыжни. «Вот, полоса для начинающих», — показала рукой какая-то девушка в синей куртке. «Потренируйтесь пока здесь». «Давай, я пойду впереди, а ты следом. Буду показывать», — предложил Семен Андреевич. «Давай», — согласилась мама. Какое-то время с грехом пополам она шла за Семеном Андреевичем, потом свалилась на бок. Как назло, в ту самую минуту, когда мимо проезжали папа с Шарлоттой. «Тяжело в учении, легко в бою», — крикнул папа. «Тебя забыли спросить», — огрызнулась мама, поднялась, наступила одной лыжей на другую и снова свалилась. Теперь для разнообразия на другой бок. Семен Андреевич весь испереживался. «Может, тебе немножко отдохнуть?» — предложил он. «Давай». Мама кое-как поднялась, оперлась на палки, окинула взором военачальника парк. Вдалеке, не сбиваясь с темпа, мерным лыжным шагом шла Шарлотта. «Ну уж нет!» — рассердилась мама и оттолкнулась палками. «Кататься так кататься!» Второй заезд папы и Шарлотты застал ее барахтающаяся в снегу. Семен Андреевич как раз натягивал ей на голову слетевшую шапку, а она отцепляла одну лыжу от другой. В следующий раз папа и Шарлотта проехали мимо, когда мама лежала в позе морской звезды, красиво растопырившись руками и ногами. «Кать, может, хватит?» — забеспокоился папа. «Это уж не тебе решать», — отозвалась мама и проводила папу с Шарлоттой долгим, немигающим взглядом. Шарлотта шла по лыжне так, словно где-то внутри у нее работал большой мощности мотор. Мама вздохнула. «Ладно, Семен Андреевич, я посижу тихонько на лавочке, а ты покатайся». «Ага», — легко согласился Семен Андреевич. Пока он ездил туда-сюда, в пределах маминой видимости, та чертила палкой на снегу какие-то знаки. Шапка с помпоном периодически съезжала ей на глаза, и она поправляла ее сосульчатой варежкой. В очередной свой заезд папа подхватил Семена Андреевича и посадил себе на плечи. «А-а-а!» — завизжал Семен Андреевич. «Осторожно, Андрюша!» — крикнула сзади Шарлотта. «Все в порядке, дорогая!» Семен Андреевич заелозил, стараясь принять такую позу, чтобы лыжи не мешали папе. «Все нормально, не дергайся», — отозвался тот. «Ну, рассказывай, как твои успехи с буквой «Ш»?» «Не получается пока», — пробурчал Семен Андреевич. «А знаешь, что мне больше всего в твоей фразе нравится?» «Что?» «Слово «пока». Это означает, что ты не сдаешься. И когда-нибудь букву «Ш» обязательно выговоришь. Не сегодня, так завтра. Понятно?» «Понятно». Всю оставшуюся дорогу они ехали молча. Семен Андреевич обнимал папу за шею и жмурился от счастья. Вот он, его любимый папочка, родненький и прекрасный, самый-самый единственный на свете. «Кать, я за ним в 12 зайду», — предупредил, выгружая Семена Андреевича маме на колени, самый-самый единственный папа. «Хорошо». Семен Андреевич зарылся лицом в мамину куртку. Она улыбнулась, чмокнула его в щечку. «Пойдем, ты мне поможешь дедовой мазью плечо натереть. Кажется, я его все-таки потянула». Вечером папа привез Семена Андреевича домой. «Старик, я надеюсь, таких оговорок больше не будет», — сказал он на прощание. «Что такое?» — всполошилась мама. «Я ее случайно тетей Пиглицей назвал», — насупился Семен Андреевич. У мамы сделалось растерянное лицо. «Андрей, ребенок не со зла, он за мной повторил». «Катя, я тебя очень прошу». «Все, обещаю, больше не буду», — заверила мама. «Я тоже обещаю», — обнял отца Семен Андреевич. «Ты только не обижайся на нас». «Не буду». Ночью, когда мама по своему обыкновению зашла к сыну поправить одеяло, Семен Андреевич спал, натянув на лицо маску аквалангиста. Из-под одеяла бодро торчали синие ласты. Мама прыснула, выскочила из комнаты, вернулась с фотоаппаратом и сфотографировала его. Потом аккуратно сняла маску и ласты. Уходя, зацепила краем глаза альбом для рисования. Семен Андреевич печатными буквами вывел там очередную запись. «Тетя Жарлота, можно сказать, хорошая, не пыгалыца».